она никогда не выключает. Так что, действительно, она могла ничего не видеть и не слышать. А в Лялькиной комнате, когда туда поднялись после выстрела, свет горел? Нет, там было темно. А окно? Настежь открыто. А куда оно выходит? На заднюю сторону участка, где в двух местах проломлена ограда. Так чего ж тебе еще надо? То есть ты хочешь сказать, что когда Ева вернулась с молоком домой, убийца был в доме и убил эту самую Ляльку, когда внизу услышал голоса, а потом убежал в окно? А чем тебя это не устраивает? Меня, Леша, не устраивает многое. Нет, погоди. Ты мне скажи сначала. Следы борьбы или сексуального насилия имеются? Нет, никаких. Но я еще жду результата вскрытия завтра утром. Что-нибудь похищено? Хозяева говорят, что нет. А было что взять? Да барахла там много всякого. Цветной телевизор, видеомагнитофон, хорошая одежда, еще что-то. Но ведь с этим из окна не выпрыгнешь. А у Ляльки в сумочке, между прочим, $200. 1500 рублей и мобильник. А мобильник тоже денег стоит. Да, на ограбление это, прямо скажем, не похоже. Может, он просто не успел. Тогда зачем ему было ее убивать? Если иметь в виду случайного человека, то совершенно незачем. Потому что случайный человек, который влез в дом, чтобы ограбить, и не успел, не стал бы убивать, а просто выпрыгнул бы из окна и убежал. А что под окном? Нашли какие-нибудь следы? Видишь ли, земля вокруг дома забетонирована. Между забетонированной полосой и оградой кусок газона, засыпанный строительным мусором. Там, конечно, посмотрели, что могли, но ничего не нашли, тем более, что было темно. Кроме того, я же говорю, родственнички постарались. Затоптали все так, что криминалистам там делать было уже нечего. А ночью прошел дождь. Так что если там что-то и было, то к утру уж точно ничего не осталось. Я сам смотрел. Да и не очень-то я надеялся там что-то найти. Ну хорошо. А что говорят свидетели, подруга это и прочие, и в деревне? Кудашева все подтверждает. Говорит, что приехала в Гребнево вместе с Ольгой Винсковской и Кульчицким на их машине на выходные, что слышала от Ольги про Лялькин завтрашний приезд, что вошла в дом вместе с Ольгой, что открыла им Ева, и что не успели они поздороваться, как услышали выстрел. Кульчицкий говорит то же самое, с той разницей, что сам он в это время ставил машину в гараж. «Скажи, Коля, а сговор ты не допускаешь?» «Нет. Кудашева и Кульчицкий даже не были знакомы до этого дня. Да и Ольгу Винсковскую она знает сравнительно недавно, а уж Ляльку и Еву вовсе никогда не видела. И вообще, она производит впечатление нормального человека. И потом, как ты себе представляешь подобный сговор? Да и зачем им ее убивать?» «Тогда как же ты объясняешь случившееся? Или ты что-то не договариваешь? У тебя есть что-то еще?» «Да почти ничего. Есть номер на мобильнике, с которым убитая говорила, видимо, незадолго до смерти. Вряд ли это что-то даст, но абонента этого надо найти, на всякий случай. Есть стреляная гильза. И еще одно. На дороге перед домом отчетливо видны отпечатки протектора другого автомобиля. Судя по расстоянию между колесами, скорее всего, иномарки. Отчетливо видно, что машина разворачивалась прямо перед домом. С соседями говорил? Говорил, конечно, но ничего это не дало. Соседи там, считай, одни старухи. Одна говорит: «Слышу, вроде пальнули, а где — не пойму. Собаки залаяли, а выходить не вышло, ноги болят». А как машина подъехала, не слышала.